Где-то лето, жаркие сны, где-то, где-то рядом часы. Тик-так, падали мы, тактик не выиграл войны. День, ночь, полгода прошло, ночь, день, добро или зло. Тихо, тихо, здесь и темно, знаешь, это кажется дно. Сняты улыбки с лица на память, губы сжаты, глаза закрыты. Замок на сердце любовь отставить. Надо идти, но дорога разбита. Дождь, слезы мои, снег, лед, взгляды твои. Топ-топ, как чьи-то шаги, тикают, тикают дни. Сняты улыбки с лица на память, губы сжаты, глаза закрыты. Замок на сердце, любовь отставить. Надо идти, но дорога разбита. Глаза закрыты, замок на сердце, любовь отставить. Надо идти, но дорога разбита. Тикают, тикают дни. Тикают, тикают дни. Тикают, тикают дни. Тикают, тикают дни. Тикают, тикают дни.